Как я и думал, такая страна, как Солод, для короля практически не существует. Но мне так удобнее. Я не могу представить, чтобы Селестина выступила против короля или Кеннета. Для меня нет ничего лучше, чем если бы они оставались равнодушными и оставляли эту проблему в покое. Что ж, пойдем домой. Ты собираешься побыть со мной, прежде чем мы вернемся? Да, я повеселюсь, пока мои штаны не порвутся. Мы отлично повеселимся, пока я обнимаю Майлу за руки и выхожу наружу. Селия величественно стоит перед нами, и из ее носа капает слизь. Кажется, она все это время ждала на морозе. Ирина тоже там, но ее это совершенно не беспокоит. Я легонько целую разозленную девушку, но она не отпускает меня только на этом, засовывая свой язык мне в рот и обмениваясь слюной, обмениваясь со мной страстным поцелуем. Эй, ты должно быть издеваешься надо мной. Да, черт побери, такой парень, как ты, должен забрать всех своих девочек и убираться отсюда. Я осознаю свою ситуацию, когда прохожие ругают меня. Майла обнимает меня за руку, Селия целует меня, а я потираю задницу голодной Ирины. Мы продолжим, когда вернемся. Той ночью я сижу один на диване в спальне и пью спиртное. Это был высококачественный алкоголь, приготовленный для встречи посла Федерации, поэтому, естественно, у него был изысканный вкус. В конце концов, в дверь тихо постучали. «Это Хильви. Я приехала, как и обещала». «Да, заходи. Простите». Черноволосую женщину, вошедшую в комнату, зовут Хильви. Похоже, она действовала как секретарь Брута, но поскольку у нее не было социального статуса, и она была связана со своим начальником во время вторжения, она не участвовала ни в какой части заговора и была оправдана. Глядя на нее сейчас, она ростом около 170 см и довольно высока для женщины. Ее тело не такое сильное и крепкое, как у Ирины, но у нее красивое лицо, поэтому я нашел время, чтобы увидеть ее, когда она хотела встретиться со мной. «Итак, что вы хотите?» «Ее уже признали невиновной и отпустили. Мне больше ничего не нужно делать. Я хочу поговорить с вами о его превосходительстве Бруте». Рука, подносящая ко рту чашку со спиртным, перестает двигаться. Речь идет об изгнании его превосходительства на юг. Хильви продолжает смотреть на меня. «Иларио, Пабло, Брут, трое вышеупомянутых будут навсегда депортированы в определенную страну на юге. Должно быть то, что было сказано, верно. Обычно их преступление стоило бы смертного приговора, но королева Селестина также лично просила их о помиловании. Хотя я не чувствую ничего к братьям. А где эта конкретная страна? Я не верю, что лорд Хардлет связан с разными странами на юге, а, не могу сказать, это изгнание должно порвать связи, слезы текут из глаз Хильви. Я действительно сказал Леопольду судить о них должным образом и разбираться с ними по пути сюда. Мы не можем казнить их на глазах у Селестины, но мы также не можем оставить их в живых. Его превосходительство для меня все. Умоляю вас, если вы можете как-то пощадить его, пересмотрите его приговор. Это довольно сложно. Эти глупые братья на самом деле всего лишь неприятные существа, а Брут действительно тот, кто может причинить больше всего вреда. Его превосходительство сделал это только ради будущего нации. Теперь, когда он побежден, у него нет причин бросать мир в хаос. Вы близки с Брутом, но для меня он всего лишь бунтарь, и я не могу так легко ему доверять. Нет, что еще более важно, о вашем будущем, если вы хотите... Эй, подождите. Хильви внезапно начинает снимать свою одежду. Она сняла все, начиная с верхней части тела, затем с нижней части тела, затем она падает на пол и широко расставляет ноги, указывая своими гениталиями в мою сторону. Она осторожно раздвигает половые губы пальцами и разводит их как можно дальше, показывая мне даже внутренности своего влагалища. Я слышала, что лорд Хардлет очень любит женщин. Меня не волнует, используете ли вы мое тело в качестве игрушки. Вы можете сделать со мной что угодно, сломать меня, убить меня, мне все равно. Вот почему, если бы вы могли как-то спасти его, пожалуйста, спасите его превосходительство. Какая замечательная женщина. Если она хочет зайти так далеко, мне придется пересмотреть свое решение. Но до этого, вы уверены в этом? Я действительно собираюсь тебя обнять. Если вы пощадите его превосходительство, мне все равно. Я наполняю чашку спиртом и передаю Хильви. Она быстро понимает мое намерение и немедленно выпивает содержимое. Ложимся в постель, там продолжим разговор. Приготовься, ты можешь никогда не вернуться на сторону Брута. Да, я готова. Я также начинаю снимать одежду. Мне нужно поторопиться, иначе мои штаны порвутся. Главный герой. Эгерхард Лет. 22 года. Зима. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 150 000. Центральный город Рафин. 18 000. Линдблум. 3000. Войска под командованием. Частная армия. 8600. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Альма. Кроул. Мелисса. Любовница. Мария. Обрученная. Рита. Беременная горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Селестина. Королева Солода. Моника. Фрейлина. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Гилбард. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Выздоравливает. Тристан. Последователь. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Марселин. Стефани. Бриджит и Фелисия. Взяты под сортажу. Сексуальные партнеры. 140. Родившиеся дети. 31. Глава 162. Глава 162. Преследуя за обнаженным телом Хильви, я забираюсь на кровать. Я быстро скидываю свою одежду и крепко обнимаю ее, заставляя ее тело дрожать. «Уу, ты красивая. Теперь, когда дело дошло до этого, тебе не нужно сдерживаться. Если вы обещаете спасти жизнь его превосходительству, то мне все равно, что со мной случится». Она действительно влюблена в Брута. Ее тело дрожит от прикосновения другого мужчины, когда она медленно пытается расслабиться. «Но раз уж ты позволишь мне обнять тебя, я не собираюсь идти легко». Я ныряю в промежность Хилви и прижимаюсь губами к ее влагалищу, чтобы заняться с ней любовью. «Ах, твой язык ММ». Брут не глуп и правильно обращается со своими женщинами, в отличие от Пабло. Гениталии Хильви, кажется, используются довольно часто, немного темного цвета и немного опухшие, но совсем не повреждены, естественно реагируя на мои ласки и постепенно намокая. Она была тщательно разработана. Я разговариваю с женщиной, облизывая ее бедра, влагалище и клитор. «Почему ты так далеко идешь за этим парнем? Его превосходительство, мое все. Если бы его не было, меня бы не было в живых. Значит, он так много значит для тебя. Вот почему, несмотря ни на что, я хочу, чтобы его превосходительство, ах, просто из любопытства, почему бы мне не послушать историю о том, как она впервые влюбилась. Это странная идея, но было бы неплохо время от времени слышать подобные вещи. Я родилась дочерью рыцаря в сельской местности. 5 лет назад в Биада мне было поручено сопровождать его превосходительство Брута в качестве его помощницы. И что случилось? Скажи мне быстро. Хильви, кажется, не решается говорить, поэтому я слегка прикусываю ее клитор. После пронзительного крика она снова начинает говорить. Первые несколько дней я работала на него, ах, месяцев, но однажды он пригласил меня к себе в комнату выпить с ним, ох, и тогда наша страсть пробудилась. Другими словами, ее насиловали, когда они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Как впечатляет Брут. Хильви обвивает ногами мою голову, а я продолжаю лизать ее влагалище. Какие тонкие, но красивые ножки. Я отрываю рот от ее гениталии и медленно провожу языком от основания ее бедер к кончикам ее пальцев ног. Ау-у-у! Она издает милый стон вопреки своей внешности. Я почти на пределе. Повернись ко мне лицом. Я быстро обнимаю ее тело и целую в губы. Ах, не надо. Возможно, она не хотела поцелуя, но уже слишком поздно. Мой язык проникает глубоко в ее рот, пробегает по ее зубам и исследует ее язык. Она загибает язык в уголке рта, чтобы избежать меня, но, когда я нахожу его, она в конце концов сдается и позволяет своему языку запутаться в моем. Некоторое время мы обменивались слюнями, и теперь я стою перед ней, вынув член. Теперь ты прояви к этому парню немного любви. Он большой, глаза Хильви расширились от удивления, так что, похоже, я победил Брута в противостоянии с размером члена. У Брута небольшой, что ли? У его превосходительства тоже большой. Я плакала, пока он занимался со мной любовью девственницей. Но он не такой уж большой, как этот. Я улыбаюсь, слегка придерживая голову Хильви и толкая свой член вперед. Ее лицо выглядит противоречивым, но, в конце концов, ее рот открывается, и она скользит языком по моему мясному стержню. Уу, это хорошо. Похоже, ее должным образом научили пользоваться языком и издавать хлюпающие звуки. Она трет мои бедра руками, закрывала глаза и качала головой взад и вперед. Я действительно начинаю понимать, насколько прекрасна эта женщина. После того, как она некоторое время обслуживала меня своим ртом, Хильви глубоко вдохнула, чтобы собраться с силами, прежде чем мгновенно погрузить мой член глубоко в свое горло. «Эй, ты в порядке?» Можно отчетливо увидеть форму члена, выпирающего из горла женщины. Если она делает это даже с мужчиной, которого встретила сегодня впервые, она действительно должна желать спасения Брута. Я уверен, что она не сможет повеселиться, если ей от этого будет не по себе. Теперь я вижу твою решимость. Если ты хочешь спать со мной сегодня вечером, как будто моя женщина, я спасу этому парню жизнь. Правда, она с большим волнением выплевывает мой член, так что это фактически дошло до ее горла. Я не вру, но не ждите роскошных условий проживания. А конечно, ваше превосходительство, я так рада. Хильви садится передо мной и плачет, но наши условия еще не выполнены. Что ж, приступим к главному событию. Я толкаю плачущую женщину, и она широко раздвигает ноги. Она высокая и стройная женщина, но дырочка у нее достаточно разработана. Она и так достаточно мокрая, так что теперь у меня не должно возникнуть проблем с тем, чтобы войти. Он действительно большой. Вокруг него все эти прожилки, и он такой твердый. Сколько женщин вы насиловали этой штукой? Ты тоже будешь одной из тех женщин сегодня вечером. Ах, подожди минутку. Сказав это, Хильви опускает шею, пытается расстегнуть ожерелье, затем осторожно обматывает его тканью. Что это такое? Это то, что дал мне его превосходительство. Это был день после того, как я предложила ему девственность. Как если бы ожерелье наблюдало за ней, и, если бы она тщательно его спрятала, она могла бы принять меня с распростертыми объятиями. Ну, тогда я иду. Хорошо, это здесь, верно? Я прижимаю свой мясной стержень ко входу во влагалище и толкаю бедра вперед. По мере того, как вход в ее дырочку постепенно расширяется, и как раз в тот момент, когда я думал, что мой член полностью вошел, Хильви внезапно сдвигает бедра, и мой член не попадает в цель, вместо этого скользя ей на живот. Я прости, нет, все хорошо. Я снова ставлю свой член перед ее дырочкой и готовлюсь проникнуть в нее, но когда я пытаюсь снова, женщина закрывает лицо руками и тихо плачет. Я это нормально, я выполню свое обещание, если пересплю с тобой одну ночь, так что, пожалуйста, входи. Нет, я остановлюсь, я не против того, чтобы взять женщину другого мужчины, но мне не нравится, когда она так плачет. Но женщина подо мной бледнеет и цепляется за меня. Я это не то, что ты думаешь, я не отвергаю тебя. Пожалуйста, проникни в меня. Слышать, как кто-то умоляет меня трахнуть, обычно делает меня счастливым, но она, вероятно, просто боится, что я передумаю и казню Брута. Не волнуйтесь, я сдержу свое обещание, я спасу его, просто скажи мне, что ты на самом деле чувствуешь. Ты же не хочешь, чтобы я переспал с тобой, да? Немного поколебавшись, женщина говорит, будто пытаясь оценить мои чувства. Я не ненавижу тебя, лорд Хардлетт. Просто я посвятила это тело только его превосходительству и предлагать тело, принадлежащее только ему, другому мужчине, это очень страшно. Я вдруг понял, что она могла смотреть на Брута так же, как Селия смотрит на меня. Если бы меня тоже казнили, Селия, вероятно, поступила бы так же. Теперь, когда я подумал об этом так, становится все труднее и труднее справляться с нашим состоянием. Тогда я тебя отпущу, но мне будет тяжело, если эта штука останется вот так, так что позволь мне ненадолго позаимствовать твою задницу и позволить мне высвободить свое семя. Хильви лежит на животе, и я позволил своему стержню скользнуть между ее ягодиц сзади. Конечно, спасибо большое. Я делаю большие, но медленные движения, сдвигая свой член от ее спины к ее заднице и обратно. Ее тело стало более расслабленным, чем раньше, когда казалось, что я давил на нее. Как я и думал, она изрядно боялась спать с другим мужчиной и принадлежать ему всю ночь. Это не измена, пока он не входит во влагалище. Хотела ли она помочь мне или она хотела закончить это быстрее? Она сопоставляет мои движения своими бедрами и дает мне достаточную стимуляцию, просто потирая ее задницу. Из кончика моего члена вытекает довольно много жидкости, что делает ее спину и задницу липкими. Хорошо, этого должно быть достаточно. А, ты собираешься кончить? ХМ, нет, это только начало. Посмотри, сколько там семенной жидкости, и какая ты мокрая. С этим я, наверное, смогу. Я перекладываю свой член с поднятых бедер женщины в ее дырочку ту, которая не будет считаться изменой. Эх, что ты, черт возьми, что вы имеете в виду? Ты одалживаешь мне свою задницу? Да, не надо. Какое грязное место. Стой, это место. Я крепко хватаю ее за ягодицы и фиксирую на месте, затем погружаю свой член в ее анус. Хильви крепко сжимает ее задницу, но это бесполезное сопротивление моему члену. Я опускаю бедра, осторожно, чтобы не сломать ее, затем зачерпываю немного любовного сока из ее влагалища и смазываю им отверстие. Наконец, мой член плавно входит внутрь, вставляя половину своей длины в ее анус. Высокое тело Хильви отклоняется назад, но я забираюсь на нее и прижимаю к кровати, засовывая оставшуюся половину ей в задницу. Ай, мой анус. Хильви корчится от боли, но я был осторожен, так что можно не волноваться, что ей разорвали задницу. Моя задница. Эй, ты в порядке? Я проверяю место, где я связан с ней, и не похоже, чтобы там было сильное кровотечение. Это правда, что ее задница раздвинута настолько далеко, насколько это возможно, хотя я уверен, что с ней все будет в порядке. Засунул это в мою задницу, невероятно, достань это, как ты мог это сделать? О, так ты никогда раньше не позволял Бруту использовать свою задницу, его превосходительство, не такой уж извращенец, он не стал бы делать что-то подобное. Кажется, у нее проблемы с дыханием, тогда извините за анальную девственность, но эта дыра не будет считаться изменой, так что вы можете расслабиться и получить удовольствие. Она выглядит несчастной, но в этот момент она ничего не может сделать, когда мой член погружается в ее задницу до самого основания. Я толкаю бедрами ее задницу и целую ее плечо и шею. Сначала внутренности ее задницы содрогались и сжимались от боли, но постепенно она расслаблялась, и ее внутренности начали насаживаться на мой член. Ее крик также превратился в более мягкий визг, затем во что-то среднее между криком и стоном, а затем, наконец, она издает довольно милый голос с каждым моим толчком. Как это? Это действительно хорошо, не так ли? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Женщина зарывается лицом в подушку, а я нежно поглаживаю ее волосы и вступаю в свой последний рывок. Может быть, немного больно, но это конец. Потерпи. В конце концов, я действительно достигаю своих пределов, и моя нарастающая похоть взрывается последним громким хлопком моих бедер, когда я с силой тянусь к ней спереди и хватаю ее груди. Я останавливаюсь на короткое время, когда чувствую интенсивное ощущение эякуляции, затем тело Хильви дрожит, когда я вливаю ей в задницу целую кучу спермы, сопровождаемую громким ритмичным звуком. Даже при том, что вы не должны класть это туда, какое невероятное количество. А это было приятно. Теряя силы, я падаю на женщину. Я думал о том, чтобы так остаться и немного подремать, но... не могли бы вы перелечь? Пожалуйста. Я чувствовал урчание в моем члене. Я уже испытал результат накачивания женской задницы большим количеством своего семени. Более того, никаких приготовлений не производилось, так что я уверен, что выбрасывается не только моя сперма. Пожалуйста, мне нужно, чтобы ты ушел ненадолго. Хильви кричит, когда с ее тела начинают капать капли пота. Но даже если бы она сейчас снова оделась и пошла дальше по коридору, она, вероятно, не успела бы. Я вытаскиваю свой член и ставлю ванну перед женщиной, которая отчаянно пытается одеться. Ты говоришь мне, я буду внимательно следить. Это последний штрих к нашему анальному сексу. Она громко кричит, отвергая эту идею, но даже Хильви должна знать, что в этот момент у нее ничего не получится. Она берет ванну и планирует спрятаться в углу комнаты, но я хватаю ее за руку и останавливаю. Ты сделаешь это здесь. Поверни свою задницу сюда. Увахн. Ты извращенец. Подобные вещи не являются моим фетишем, но они довольно интересны. Если я заставлю своих девочек делать это, они все-таки впадут в депрессию, считая это за компенсацию неиспользованного другого отверстия. Следующее утро. Ой, я просыпаюсь от тупой боли и открываю глаза достаточно быстро, чтобы заметить, как закрывается дверь. Похоже, Хильви уехала, как только было утро. Ну, обещание было только на одну ночь, так что этого и следовало ожидать. Теперь, когда я внимательно смотрю, на руке, где отдыхала женщина, остались следы зубов. Так она меня укусила. Я, наверное, переборщил вчера вечером. Она действительно почувствовала это в своей заднице, и из-за последнего акта признательности она плакала, пока не заснула. Думаю, я буду относиться к Бруту немного лучше. Когда я встал с постели и потянулся, я увидел пару глаз, смотрящих на меня. Это была Селия, которая стояла в дверях. Я только что прошла мимо женщины, все тело которой было покрыто следами поцелуев. Это так, она шла неуклюже. Я определенно думаю, что это потому, что ее насиловал большой член. Может быть, подойди, Селия, я тоже покажу тебе немного любви. Воздух из надутых щек Селии медленно вышел. Как и ожидалось, Селия лучшая, она мягкая и гладкая, а грудь становится больше. Это могло быть следствием тех странных упражнений, которые она тайно выполняет рано утром. Рассказ от третьего лица. Находясь в одной карете с тобой, меня тошнит, Брут. Правильно, двух членов королевской семьи выгнали из своей страны из-за твоей некомпетентности. Ты бессовестный ублюдок. Трое человек, Пабло, Иларио и Брут, были помещены в экипаж, предназначенный для дальних поездок. Карета была минимально украшена, что могло показаться простолюдинам роскошным, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить королевских особ. ХМ – это изгнание в южные страны. Я не знаю, какая это будет страна, но я накажу вас соответствующим образом, когда мы туда доберемся. Тебе лучше подготовиться. Не думай, что ты мирно умрешь в постели, сукин сын. Брут хранит молчание перед лицом непрерывного нападения двух членов королевской семьи. Он знал, что любые оправдания или опровержения бессмысленны. Он с самого начала знал, что для него не было конечной цели, это был просто путь к смерти. Освободить Селестину – это как нагромождать позор поверх стыда. Во-первых, позволять простому графу ездить с такой королевской семьей, как мы, в корне неправильно. Ха, я хотел, чтобы мой последний путь прошел спокойно, бормочет себе под нос Брут. Но незадолго до того, как экипаж собирался отбыть, его окликает солдат. Мильдус Брут Дона, выходи. Хаэм, Брут выходит из кареты, гадая, что еще может случиться в этот момент. Ха-ха, как я и думал, тебя здесь казнят. Подходящее наказание, мне показалось странным, что с тобой будут обращаться так же, как и с нами. Не обращая внимания на словесные оскорбления, брошенные ему сзади, Брут продолжает идти вперед и видит новую карету и свою помощницу Хильви, ожидающую его. Хильви, что происходит? Ваше превосходительство. О, ваше превосходительство. Хильви прыгает в грудь мужчине. Солдаты сажают сбитого с толку Брута в новый экипаж, и Хильви следует за ним. Куда движется эта карета? Сначала он отправится в Рафин, затем в Линдблум. Почему? Его путь к смерти был остановлен, а пункт назначения изменился. Но он не знает причины. Хильви, ты. Брут опускает взгляд на девушку, которую превратил в свою любовницу, и видит несколько отметин на ее шее и плечах. Это следы, явно оставленные ртом мужчины, плюс ее бедра также неустойчиво покачиваются. Отмена его смертного приговора, отметины на теле Хильви и тот факт, что лорд Хардлет, которому принадлежит власть над его жизнью и смертью, чрезвычайно любит женщин. Ответ будет получен, когда вы сопоставите все эти вещи. Брут крепко обнимает Хильви. Ты спасла меня, ваше превосходительство, если вы не со мной, я не могу, я ничего не могу сделать. Оба быстро забираются в карету. Так карета Пабло Иларио и карета Брута уехали в разных направлениях. Ваше превосходительство, это правда, что я использовал свое тело, чтобы умолять лорда Хардлетта о вашем помиловании. Но я не позволила ему использовать мое влагалище. Это место по-прежнему принадлежит вам, ваше превосходительство. Хватит этой чепухи, превосходительства, теперь я никто. Однако ты хорошо сделала, что лорд Хардлетт отпустил вас без этого. Он в замешательстве склонил голову, так как знал, что Хардлетт не мог так просто отпустить ее. Ну да, знаешь, я вроде как кое-что поняла, ахаха. Хильви прижимается к своей заднице, говоря неоднозначно. Она никак не могла сказать, что этот человек насиловал ее задницу, а затем смотрел, как она выделяет содержимое ее желудка. Но мне все равно неприятно, когда другой мужчина прикасается к моей женщине. Я займусь любовью с тобой сегодня, как бушующий огонь. А конечно, во что бы то ни стало, ваше превосходительство, пожалуйста, используйте свой большой член, чтобы затрахать меня до смерти. В конце концов, ты спасла мне жизнь. Я буду обнимать тебя, сколько хочешь. И тогда, сзади, когда ты слегка кусаешь меня за ухо. Они начали тихо, но страстно заниматься сексом, несмотря на то, что остались в плену. 3. Бывший королевский дворец. Конференц-зал. Тогда я сразу перейду к делу и спрошу вас. Федерация, чего хочет ваш народ? Спрашивает король. В этой комнате 6 человек, включая меня. Посол Федерации и адмирал флота, король Ликинит, Эрих и я. Посол и адмирал флота смотрят прямо, а Эрих Икинит напряженно. Я пытаюсь подавить зевок. Задница Хильви вчера была просто потрясающей. Представление, что я пронзил ее девственную задницу, также дает мне чувство превосходства. Если вы хотите землю, тогда регион Маграда и портовый город. Нет, моя нация не хочет территории. Размещение нашего флота на этот раз было в конечном итоге для них наказанием, а не для того, чтобы мы могли стать союзниками. Тогда что ты хочешь? Мы требуем только компенсации за затонувший корабль и груз, а также средства для семей погибших. Обычно и логично это оплачивает Маграда, но в конце концов они уже не существуют. То, как ее задница сжалась на мне, когда я погрузился внутрь, казалось, будто мой член вот-вот будет оторван, но затем она медленно привыкла ко мне, обвиваясь вокруг моего члена, как будто пыталась доить меня. Тогда как бы вы хотели распределить конфискованные активы Маграда? Я хочу как можно больше золота, но драгоценности колеблются в цене. А доля, учитывая неожиданный вклад нашего флота в войну, я бы сказал 40% вместо половины. 40% вы говорите, это скорее. Это было не просто 40%, 100% моего члена вошло в задницу Хильви. Эякуляция, когда он доходит до корня, это что-то необычное. Я мог бы попросить Карлу или Катрин позволить мне использовать их задницу, когда я вернусь. Нет, вероятно, будет более аморальным врыться в задницу мел перед ее дочерьми. Я не собираюсь показаться высокомерным по отношению к Галдонии. Вот почему я прошу только 40%. Я знаю, что это должно храниться в секрете, но моя страна попросила меня получить как можно большую сумму, и я не могу пойти на компромисс в отношении суммы ниже 40%. Казалось бы, поле для переговоров невелико. Вам не кажется, что это довольно дешевая цена, чтобы одолжить силы моего флота? Это был первый раз, когда заговорил адмирал флота. В отличие от посла, его тон был грубым, и он не выглядел слишком зацикленным на тонкостях. Однако вы участвовали только в войне против Маграда, было бы несправедливо, если бы вы забрали часть имущества, принесенного Триейской знатью. Если это произойдет, потребуются также дальнейшие подробные обсуждения. Я приму ваше предложение о 40%. Кинет, расскажите послу о деталях. Я рад, что эти обсуждения прошли так гладко и мирно, король Александр. В конце концов, наши народы дружат, король и Кинет продолжают улыбаться, но Эрих, кажется, испытывает смешанные чувства. Его должно быть раздражает то, что 40% награды было отнято после нескольких односторонних обстрелов с их стороны. Но Галдония никак не могла противостоять Федерации. Хотя королевство выросло, Галдония все еще сильно уступает Федерации с точки зрения технологии и национальной мощи. Галдонии нужно будет вложить 10 лет их налога только на то, чтобы построить гигантские трехслойные стены замка, которые есть в Белом городе. Тогда король, возможно, не чувствовал себя внутренне спокойным. То, что они не выражают своих чувств в их выражениях, доказывает, насколько искусны король Ликинит в интригах. На самом деле это не имеет большого значения для меня, поэтому мне нечего скрывать. После того, как серьезные переговоры завершились и разговоры переросли в сплетни, посол направляется ко мне. Вы, лорд Хардлет, полагаю, тебе понравились красотки Трии? Ха-ха-ха, я еще не пробовал их. Я проверил, как у них дела, но мать и ее дочки все еще нервничают и дрожат от страха. Я должен сначала заставить их успокоиться. Сначала мне придется пересадить их в собственном саду, а потом я буду наслаждаться, когда они начнут красиво цвести. Посол смеется, а адмирал флота, не явившийся на суд. Такое чувство, что в последнее время я стал чем-то вроде секс-эксперта. В конце концов, конференция определила разделение и распределение активов Маграда между Галдонией и Федерацией, а также между королевской семьей и дворянами, которые участвовали. Более того, хотя нам придется подождать, пока об этом официально объявят во время церемонии в столице Галдонии, Эрих и Кеннет будут повышены до маркиза, а я – до маркграфа. Компенсация также выплачивается в соответствии с нашими достижениями на войне, но король предложил мне кое-что особенное. Я могу предоставить вам дополнительную территорию в обмен на компенсированные средства, если вы хотите. Вы можете использовать портовый город Маграда и его окрестности в качестве базы для торговли. Нет, спасибо, к сожалению, мои руки полностью управляются землей, которой я уже владею, и я не смогу управлять другим регионом, особенно тем, что так отделен от моих владений. Так ли это, я полагаю, вы бы узнали об этом, войдя в Маграда сами. На первый взгляд это может показаться обширной новой территорией, но все их население сочится враждебным настроением по отношению к Галдонии. Это чувство усугубилось бы, если бы они узнали, что их король казнен. Прежде чем ими можно будет управлять, нужно много времени. Я просто подумал, что ты справишься с этим, не из-за каких-либо других скрытых намерений, так что не думай обо мне плохо. У меня есть и другие идеи. Нет, это правда, когда я сказал, что сейчас борюсь со своей территорией. Вы достаточно хорошо управляете своим владением. Восстаний нет, налог на урожай высок. Я думал, ты человек, который сияет только на поле битвы, но ты также отличный феодал. Лучше бы эти слова адресовать Адольфу. Это напомнило мне, что в то время я был занят другим делом. Но разве тот инцидент с Солодовым королевством решен? Да, я решил вопрос по своему усмотрению по результатам судебного разбирательства. Понятно, но они были довольно глупыми, чтобы вот так вторгнуться на вашу землю. Как будто заяц бросил вызов гигантскому медведю, после этого король на мгновение рассмеялся, а затем притянул меня к себе, чтобы шепнуть мне на ухо. Кстати, что касается женщины Стри, я слышал, что экс-королеве уже 46. Вы действительно собираетесь переспать с ней? Конечно, я совсем не против пожилых женщин. Какой бесстрашный человек. Я понимаю, что даже я не ровня тебе по мужественности. В конце концов, разговор с королем также перешел в разговоры о сексе и женщинах. Наконец-то я пойду домой. Было бы неплохо устроить одну большую оргию с девушками в особняке и пристройке. Если Нонна сейчас кормит грудью, было бы неплохо попробовать сжать ее грудь. Лия, должно быть, рада, что до сих пор следила за мной. Когда я бродил по городу, думая купить что-нибудь в киоске с едой на обед, кто-то удивленно окликнул меня. «Капитан, я оборачиваюсь и вижу женщину с ребенком на руках во время покупок. Она выглядит знакомой. Ох, давно не виделись. Она одна из уличных проституток Три, с которой я много раз спал раньше. Сейчас на ней опрятная, но красивая одежда. С тех пор произошло много всего. Сын купеческой семьи влюбился в меня с первого взгляда и попросил меня стать его женой. Как замечательно, это лучший результат для проститутки, не правда ли? Этот парень, взгляни, Хаэм, значит, вы родили ребенка. Разве он не похож на вас, капитан? Вот посмотри, его подгузник такой тесный, потому что его вещь такая большая. Подожди здесь немного. Женщина в спешке убегает и вскоре возвращается. Я оставила ребенка со слугой. А теперь пойдем со мной. Женщина тянет меня за руку и ведет в сторону гостиницы. Эй, разве ты теперь не чья-то жена? Я безмерно благодарна своему мужу. И я, конечно, люблю его, но невозможно забыть о большом члене капитана сама. Как только я встретила тебя, послушай, убедившись, что никто не смотрит, она поднимает юбку. Соки любви стекали по ее бедрам, как будто она обмочилась. Мой муж вчера тоже спал со мной. К тому же у него черные волосы, так что проблем быть не должно. Пожалуйста, введите побольше семян внутрь. Хорошо, распространение своего семени – также одна из величайших обязанностей человека. Я награжу ее здоровым ребенком, и ради ее мужа тоже. Главный герой – Эгир Хардлет, 22 года, зима, статус. Маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель. Король гор, друг гномов, граждане, 150-000, центральный город Рафин, 18-000, Линдблум, 3000, войска под командованием, частная армия, 8600, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, беременная жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, секс-зверь, Кроул, секс-зверь, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, выздоравливает, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 140, родившиеся дети, 32, глава 163.1, глава 163.1, Этерофин, он не такой процветающий, как Трия, но постарайтесь смириться с этим, уладив такие вещи, как повышение в звании и получение списка наград, мы наконец смогли вернуться к Рафину. Четверо членов королевской семьи Три по-прежнему опасались меня и других, пока робко осматривали город в экипаже. Так где же снова был Рафин? Но это не необъятность. Дороги и дома так аккуратно устроены. Четверо из них, вероятно, представляли Рафин какой-то невероятно примитивной землей далеко в отдаленных регионах. Кажется, они удивлены тем, насколько это место неожиданно велико. С учетом сказанного, Трия – это не только столица города, но и центральный торговый центр, где можно увидеть знатных и богатых торговцев, разгуливающих в великолепных нарядах. По сравнению с населением Рафена, которое в основном состоит из простых людей, этот город значительно уступает по величине. «Хей!» – Марселин резко вскрикивает и удивленно отпрыгивает. «Я нащупал ее задницу сзади. Ты этого не хочешь?» «Эн, нет, я смирюсь. Для моих дочерей». Мать закрывает глаза и прикусывает губы, чтобы еще немного расслабить задницу. Ее дочери тоже смотрят на меня, беспокоясь за свою мать. «Думаю, я остановлюсь на этом. Не торопитесь, привыкайте к этому городу». Сказав это, я поворачиваюсь в другую сторону и смотрю в окно. Марселин резко опускает бедра и вздыхает позади меня с облегчением. «Похоже, мне придется еще немного растопить ее сердце. Жители города приветствуют нас, когда мы возвращаемся, и мои девушки тоже спешат встретить нас». Эгир сама забеременела. Наконец-то забеременела. Нонна выпрыгивает и зарывается головой мне в грудь, прижимаясь ко мне всем телом. По ее словам, создается впечатление, что это я забеременел. Выталкивать ребенка из попки, я уверен, не самое приятное занятие для нас обоих. «Идите и коснитесь его». Я нежно растираю живот Нонны поверх ее платья. «Итак, эта небольшая выпуклость означает, что мой ребенок там. Как вы думаете, это невероятно, правда?» Когда я обмениваюсь поцелуем со слегка возбужденной Нонной, ее гигантские груди прижимаются к моей груди. Мы отделяемся друг от друга, и Нонна неуверенно раскачивается от крови, прилившейся к ее голове, хотя ее быстро поддерживают три служанки. «Значит, тебя ждут трое помощниц. Было бы очень серьезно, если бы все-таки случилось что-то непредвиденное. Даже если вы этого не сделали, ребенок выйдет, когда придет время». Шокированные лица, счастливые лица. «Я так давно не видел своих девочек. По дороге сюда из столицы я намеренно воздержался от половой жизни. Я уверен, что сегодня мне предстоит тяжелая битва. Марселин и три девушки озадаченно смотрят на меня. Вы останетесь здесь с сегодняшнего дня. Дайте мне знать, если вам нужно что-нибудь. Мы вчетвером на этой отдельной вилле так тесно. Потерпи, Фелисия. Мы в заперти. Мы не можем требовать ничего роскошного. Плюс, я уверена, что там будут как минимум спальни, гостиная и столовая. Хотя цветочной комнаты может и не быть. Ни за что. Тогда я не могу смотреть на розы каждый день. Мы с этими девушками тоже живем там. Вам будут предоставлены личные комнаты, но столовая, ванная и гостиная будут общими. Все четверо смотрят друг на друга. Боже, Почему ты позволил мне и моим дочерям перенести такие невзгоды? А кто эти люди? С тревогой спрашивает Нонна. Кажется, по их внешнему виду и поведению она поняла, что они не такие, как те девушки, которых я обычно привожу с собой. Это Триянская экс-королева и ее дочери, которых собирались казнить. Мне было жаль их, поэтому я взял их с собой. Нонна и другие девушки вскрикивают от удивления. Королевская семья, зачем ты привез королевскую семью, неважно, не говори мне. Я уверен, что ты просто возложишь руки. Нет, твой член. Я еще ни с одной из них не спал. Не надо так суетиться. Что еще более важно, вы, должно быть, хотите пить. Может, кто-нибудь принесет нам воды. Я прошу служанку рядом со мной принести воды мне, Селе и четырем другим девушкам. Но горничная слегка кланяется и отходит. Она меня не слышала. Дайте всем по воде. Я беру другую горничную и снова спрашиваю. Конечно, хозяин. Какой милый голос. Я обниму ее в ближайшее время. Прошу прощения за ожидание, однако горничная принесла воды только на двоих. Эй, пошли, я просил 6. Тогда, если вы меня извините, господин, Селия сама, горничная с натянутой улыбкой поприветствовала меня и Селию, затем быстро убегает. Что происходит? Снова посмотрев на слуг, я вижу, что у тех, кто сталкивается с Марселиной и ее дочерьми, в глазах видна явная враждебность. Фелиция, младшая дочь, со страхом цепляется за Стефани, старшую дочь. Вторая старшая дочь Бриджит кричит: «Чего ты хочешь?» и пытается действовать жестко, но ее ноги дрожат. «Дерьмо, я забыл. С самого начала в Рафене было всего несколько жителей. Подавляющее большинство из них прибыли из других регионов. В частности, многие из людей сбежали сюда после того, как были угнетены Трии и потеряли своих родственников». Услышав о происхождении этих женщин, слуги не могли оставаться спокойными. «Себастьян, да, мастер, я планирую сделать этих женщин своими. Я не хочу возлагать на них слишком много бремени». «Понятно, я позабочусь о том, чтобы персонал, который заботится о женщинах, родился и вырос в Галдонии, как и ожидалось от надежного дворецкого. Если это будет комната на восточной стороне особняка, они должны иметь возможность есть и мыться, не пересекаясь со слугами в коридоре. Похоже, после этого Себастьян примет необходимые меры». «У-у-у-у», я слегка обнимаю Марселин, которая свернулась клубочком со своими испуганными дочерьми, словно защищая их от враждебных взглядов слуг. «Я виноват, что не подумал об этом. Не волнуйся, со временем ты станешь моей женщиной. Я защищу тебя». Я поднимаю взгляд и смотрю на слуг. «Я понимаю ваш гнев, но эти девушки больше не относятся к королевской семье. Три уже развалилась. Я планирую сделать их всех своими женщинами и посеять в них свое семя. Я не говорю вам приветствовать их с распростертыми объятиями, но разве вы не могли бы относиться к ним более снисходительно?» После небольшого волнения слуг большинство из них согласилось. Однако часть из них, особенно те, чьи родственники были убиты, совсем не относились к ним по-доброму. Затем подошла горничная лет 30 и прошептала мне: «Моя дочь была убита солдатом 3. Пожалуйста, поставьте меня мыть пол, когда собираетесь спать с ними. Тогда, пожалуйста, заставьте их кричать, когда будете насиловать их изо всех сил прямо передо мной. Эй-эй, я не буду делать что-то настолько ужасное, но я обязательно представлю их в крайне затруднительном состоянии». После моего неполного согласия на ее странную просьбу, служанка уходит с довольным выражением лица. Несмотря на то, что 4 женщины знали, что они будут изнасилованы, они, должно быть, чувствовали, что им больше не на кого положиться, и схватились за мою руку или одежду, когда следовали за мной. С такой скоростью, вероятно, скоро они откроют мне свои тела, а пока мне придется много работать в других областях, чтобы они чувствовали себя комфортно. Нет ничего постыдного в том, чтобы понравиться девушке, потому что ты все-таки хочешь ее тело. Ночь. Ах, Карла, которая серьезно раскачивала бедра до конца, окончательно потеряла сознание. Глядя вниз с очень большой кровати, предназначенной для оргий, на полу, казалось, лежало бесконечное количество женских трупов. Комната до краев наполнена сильным жаром, порождаемым продолжительным сексом, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что девушки могут простудиться, даже если они лежат голые на полу. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй». Кейси также достигла кульминации и парит в воздухе с неряшливым лицом. «Мастер, Леа, пускающая слюни, цепляется за мои бедра, когда я оглядываюсь и нахожу Мелиссу, которой с трудом удается оставаться в сознании, хотя она выглядит неспособной ни на что другое, кроме как перекатываться и раздвигать ноги. Ты была мужчиной для других, не так ли? Как нас попросили, я и Мелисса, к которой было привязано дилдо, долбили Кэтрин одновременно. Двойное проникновение атаковало ее анус и влагалище, в результате чего непристойная Кэтрин упала в обморок всего через 30 минут. Ну, вы же видите, Мелисса изо всех сил пытается пошевелить своим телом, и ей удается высунуть фаллоимитатор передо мной. Затем она опускается к моему упавшему члену, берет его в рот и снова заставляет его напрячься. Как я и думала, размер стал совсем другой. Что ты имеешь в виду? Этот фаллоимитатор, он повторяет форму члена Эгир сама летом, но длина и толщина снова изменились. Как и ожидалось, ваш член все еще увеличивается. Это так, он становится темнее и более обвит прожилками, он выглядит еще более устрашающе. Тогда давай испытаем его снова. Я прижимаю Мелиссу и вставляю в нее свой член. У-у-у-у. Мелисса стонет, и в этот момент дверь распахивается, и в комнату входит Нонна. О, ты здесь. Твой живот все еще маленький, но мы все еще можем использовать задницу. Точно нет. Если что-то случится во время секса, это будет катастрофа. Я хочу здесь поспать. Хорошо, я не могу быть твоим партнером, но ведь прошло уже слишком много времени. Слуги несли с собой передвижную кровать. Их глаза расширились от шока, когда они почувствовали жар и запах спермы в комнате. Я думаю, что спать здесь опасно. Да, будет плохо, если кто-нибудь наступит мне на живот. Нонна, наконец, смогла забеременеть, поэтому она чрезвычайно чувствительна, вплоть до сверхчувствительности, когда дело касается ребенка в животе. Я принимаю позу наездницы с Мелиссой и продолжаю болтать с Нонной. Я рад, что у тебя наконец-то будет ребенок. Да, это потому, что Эгир сама и все остальные помогли. Судя по тому периоду, когда она забеременела, это должно быть с того времени, когда у нас был тот интенсивный секс в ванной. Этот ребенок стал возможен благодаря всеобщему сотрудничеству. Вы ведь поживете в особняке, верно? Кстати об этом. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут войны, но одному Богу известно, что будет. Я хочу оставаться с тобой, пока ты здесь, как можно дольше. Ха-ха-ха, я обязательно буду здесь, когда ты будешь рожать. Большое спасибо, я люблю тебя, Эгир сама. Ммм, как здорово, что вы двое ладите, но член Эгир сама все еще во мне, понимаете? Хм, это прекрасный шанс. Я передаю Нонне фаллоимитатор, который катался рядом с Мелиссой. Можешь использовать это и воткнуть ей в задницу. А, Нонна выглядит сбитой с толку, а Мелисса была в панике. Это должно быть весело. Мелисса обычно прилагает много усилий, когда использует это. Это расплата. Что ты собираешься сделать? Я перемещаюсь к Нонне достаточно близко, чтобы она могла дотянуться до меня, оставаясь в позе наездницы. Я хватаю Мелиссу за ягодицы и раздвигаю их. А теперь подойди и вставь туда. Фаллоимитатор уже мокрый, так что все должно быть в порядке. Я никак не могу справиться с двумя толстыми предметами, пронзающими меня. Ни за что. Мелисса только что видела, как удивительно непристойная и очень стойкая Кэтрин достигла кульминации и потеряла сознание, потому что ее поглотило непреодолимое удовольствие, поэтому она немного испугалась. Почему бы и нет, никто не будет жаловаться, если ты обмочишься. Это правда нормально, но Нонна также странно возбуждается, и теперь ее лицо становится немного красным. Да, просто засуньте это туда сразу. У-у-у. Мелисса готовится, хватая простыни и засовывая их в рот. Она уже предвкушает невероятный стон. Ну, не против, если я тогда. Нонна берет фаллоимитатор и подходит к месту, где я связан с Мелиссой. Одним энергичным толчком бедер Нонна вталкивает фаллоимитатор внутрь. Посмотрим, какое лицо делает Мелисса, когда она стонет от удовольствия. У-у-у-у. Нонна воткнула дилдо в задницу, но эта задница была не Мелиссы, а моя. Я ослабил бдительность, поэтому вся длина прошла внутрь. Такое ощущение, что этот толстый фаллоимитатор разрывает мою задницу, заставляя меня бессознательно издать ужасный стон, а также вытекать мое семя. Кия, он разбрызгивает так много. Га-а-а-а. Нет, Нонна, вытащи. Быстро вытащи. Что? Я не могу его вытащить. Эй, это вещь. Пока Нонна движется, пытаясь вытащить фаллоимитатор из моей задницы, я рефлекторно подталкиваю свои бедра вверх, в результате чего мой член проникает в мягкое лоно Мелиссы. Уа! Мелисса падает, и ее глаза закатываются от внезапного сильного толчка, в то время как сперма, которая, как я думал, вылилась в мои яйца, продолжает раздувать живот Мелиссы. А-а-а, он вышел, я больше не могу думать. Понятно, ну, я собираюсь спать. Я закрываю глаза и киваю, оставаясь на связи с Мелиссой, пытаясь забыть боль и унижение от того, что меня изнасиловали. А, я сделала ошибку или что-то в этом роде. Нонна остается в неведении до конца, я полностью разорву ее задницу после рождения ее ребенка. Ей лучше быть готовой. На следующий день я намазал немного свою задницу мазью. Селия, кажется, неправильно поняла, когда увидела, как я хожу, прикрывая задницу. Кто был тем, кто врезался в Эгира сама? Это Кроул. Кто это был? Леопольд Сан. А может, это был Адольф Сан? Выкладывая имя человека, который это сделал. Это немного смешно, но такой покой неплох. Притворяясь, что не вижу крика Сели, я подхожу к Нонне, чтобы потереть ей грудь, пока она расслабляюще пьет чай. Мгновение спустя подходит Адольф с охапкой документов. «Эй, давно не виделись, ты выглядишь ужасно». У парня были очень выраженные мешки под глазами. «Да, человек, который занимается зимним налогом на рудник и всем, от внутренних дел каждого района до отчетов губернаторов, в конце концов, это я. Кроме того, я должен определить приблизительную оценку весеннего подоходного налога, иначе люди попытаются меня обмануть. Похоже, много работы. Ты как следует спишь, это только что пришло мне в голову. Деньги, за которые я работаю до смерти, пойдут Хардлетту сама, верно? Ну да, в конце концов, это налог с моей территории. А потом Хардлетт сама отдаст эти деньги женщинам, а ваша жена купит блестящие предметы. Я не могу этого отрицать. Тогда разве это не значит, что я на самом деле работаю, чтобы ваши женщины могли покупать модные вещи? Адольф, ты просто устал? Может быть, вы правы. Кроме того, взгляни, я вытаскиваю Адольфа наружу. Рафин выглядит как обычно, но он явно расширился больше, чем раньше. Вокруг стало больше людей и построено больше домов. Это город, который ты построил. Конечно, есть преступники, сироты и погрязшие в долгах парни, но большинство людей улыбаются. Ага, то же самое и за городом. Я получил больше денег благодаря вашим способностям, но в то же время я думаю, что граждане более обеспечены. Это не ложь. Я тоже не стал повышать ставку налога выше обычного. Фактически, он должен быть ниже, чем большинство ставок на территориях, принадлежащих другим дворянам, а это означает, что увеличение дохода должно позволить простым людям жить более комфортно, чем раньше. Вот так вот, не зацикливайтесь на вещах и делайте это так, как будто вам это нравится. Я уезжаю ненадолго. Пожалуйста, подождите. Адольф встал на моем пути как раз в тот момент, когда я собирался отправиться в район публичных домов. Я немного повеселел от разговора с Хардлетт сама. Так что, пожалуйста, посмотрите отчет о доходах за зиму. Отдай это Сели. Нет, посмотрите прямо сейчас. Обычно он кажется слабым и хилым, но теперь, когда он так настойчиво на меня давит, у меня нет другого выбора, кроме как прочитать документ. Это просто налоговые поступления. Да, тогда это не срочно, не так ли? Не только это, я также провел всю ночь, подсчитывая продажи награбленных товаров, а также зарплаты и бонусы для солдат. Если вы не дадите на это своего согласия, я не смогу составлять бюджет в будущем, поэтому проверьте его. Поторопитесь, давайте, скорее. Адольф ведет себя странно из-за недосыпания. Хорошо, я понял. Я отложу поездку в бордели, я неохотно разложил данные мне документы. А-а-а, я хотел передать это Сели. Подоходный налог на рудник 24000 золота. Торговля 6000 золота. Продажа пшеницы 20000 золота. Награды 20000 золотых. Военные трофеи 30000 золотых. Общий доход 100000 золотых. Расходы. Обслуживание особняка Рафин 2000 золота. Обслуживание городской гвардии 2000 золота. Труд 5000 золотых. Расходы Нонны 1000 золота. Заработная плата войск. Бонусы 54000 золотых, включая компенсацию семьям погибших. Расходы на военную кампанию 16000 золотых. Общие расходы 80000 золотых. Чистая прибыль 20000 золотых. Сумма денежного вознаграждения, которую я получил, была сравнительно меньше суммы, присужденной солдатам и военным расходам, поэтому я приготовился к большой потере. В Линдблуме собрались горняки, и количество обнаруженного материала внезапно увеличилось. Другим фактором была более высокая цена на железо, самый важный материал в войнах, а также пшеница, происходящая из этого места, была в основном продана. Однако война закончилась, поэтому цены на пшеницу должны постепенно снижаться. Единственный человек среди нас, который действительно понимает, как движется рыночная цена и текущее состояние рынка, это Адольф. Клэр может быть более осведомленной, но она действует, руководствуясь собственными интересами, поэтому я не могу полностью полагаться на нее. Есть ли еще что-нибудь, что вы хотите отметить? Торговля также увеличилась. Думаю, на войне мы тоже использовали меньше экипажей. Копчение мяса этих черных зверей также довольно популярно, но мы, вероятно, можем загрузить сырое мясо на лошадей и сразу же использовать его, если это будет в осенне-зимний период. Этот товар также очень высоко ценится среди знати Галдонии. Ну, здесь это все еще довольно дорого. Согласно разговору, который у меня был недавно с Клэр, она сказала мне, что цена была рассчитана из расчета на одного человека, съеденного за каждые 3 убитых зверя. Сначала соотношение было 1:1, но теперь, когда стали поставляться луки, копья и доспехи, была сформирована команда охотников, специализирующаяся на уничтожении этих черных зверей, что значительно улучшило скорость. Одна только мысль об охоте и поедании зверя, съевшего человека, заставляет меня терять аппетит, поэтому я остановлюсь на этом. Это так сильно увеличилось только из-за мяса? Нет, этот продукт доступен только в течение ограниченного времени, но также медленно доставляются сельскохозяйственные инструменты и другие металлические изделия. Мы все еще находимся в процессе пробной отправки этих товаров, поэтому количество отправленных товаров относительно невелико, и это пока не принесет большой прибыли в любом случае. У нас есть высококачественный чугунный сталь. Я верю, что в конечном итоге эти вещи станут широко экспортируемой продукцией. Это хорошо. Тем не менее, этой зимой мы обязаны уплатить налог за рудник королевству. Адольф смотрит на меня. Сколько бы мы здесь ни работали, все было бы напрасно, если бы мы облагались высокими налогами. Я единственный, кто может вести переговоры с королевской семьей. Это не будет проблемой. Королевские власти считают, что шахта все еще мала. Налог должен быть не более 10 000 в год. В настоящее время мы ежегодно получаем около 100 000 прибыли от рудника. Если мы просто платим 1/10 от этой суммы, нет причин для беспокойства. Адольф также с облегчением похлопывает себя по груди. Так что теперь мне нужно кое-что посоветоваться с вами. Хаэм, весной я хочу провести масштабное благоустройство территории в южном направлении, когда погода улучшится. По сравнению с окрестностями Рафена будут большие отличия, и население будет перемещаться с нашей территории. Естественно, это повлечет за собой значительные расходы, но наше финансовое положение стало более стабильным, и наши меры по борьбе с наводнениями и возделывание земель быстро увеличат наши доходы. Что за парень, даже если это означало бы увеличить его собственную рабочую нагрузку за счет дальнейшего развития области, он все равно готов продолжать. Простолюдины счастливы, что такой человек на их стороне. Я не против. Не стесняйтесь использовать столько золота, сколько у нас есть. Я бы предпочел, чтобы оно накапливалось вокруг меня. Большое спасибо. Так есть что-нибудь еще? Посмотрим, я так не думаю. Ты не хочешь, чтобы я заказал тебе что-нибудь? Нет. Я ставлю печатью на документе, чтобы показать свое одобрение, и пихаю бумаги обратно Адольфу, настаивая на том, что все в конечном итоге в порядке. Адольф вздыхает и собирает документы перед отъездом. Я говорю ему поторопиться и немного поспать, но все, что я получаю, это усталый, слабый ответ. Я уверен, что если он умрет, у меня останется куча неприятностей. Вы закончили? Вместо Адольфа пришел Леопольд. Тебе тоже есть что сказать мне? Да, это крайне важно. Леопольд разворачивает карту и показывает мне незнакомую землю с неизвестным названием. Это южные народы. Я провел собственный анализ информации, собранной шпионами. Не знаю, соответствует ли это действительности, но мне нужно, чтобы лорд Хардлет принял решение. Просить меня подумать – плохая идея. Я просто приму ваше мнение без вопросов, так что поторопитесь и выкладывайте его. Есть 4 южных государства по другую сторону границ Галдонии, если быть более точным, 3 нации и город-государство. Город-государство, прежде чем я это понял, Селия высовывает голову из-под моей руки. Как и ожидалось от нее не пропускать такие разговоры. Майло тоже появляется, но пропал один человек. Кто-то позвонит Тристану сюда, нет, не звоните ему, просто притащите его сюда. Этот парень определенно не придет, если вы его не потащите. В конце концов, со вздохом появляется Тристан, и разговор возобновляется. Во-первых, среди наций, непосредственно прилегающих к Галдонии, Солод практически является вассальным государством. Их можно игнорировать. Это правда. Согласен. Они так подло говорят это, хотя сейчас я защищаю Селестину. Далее идет город-государство, они довольно маленькие, с оценочной численностью менее 10 000 человек, и их не должно быть больше 50 000, даже если они больше, чем первоначально предполагалось. Как следует из названия, это город, который стал единой нацией, а они просто разбросаны по местности. Они расположены в базовом районе северной реки Тириис. Вот, это близко к Три, и они также контролируют верховья реки. У них есть флот, есть страны с мощным флотом в своих городах, но они не будут для нас угрозой. Это почему? В каждом городе может быть обученная и мощная армия, но в конечном итоге это всего лишь небольшие отдельные страны, и нам нечего бояться. Они могут временно заключить союз друг с другом, когда на них нападает иностранный враг, но также существует конфликт между странами, поэтому я не могу с уверенностью сказать, что у них есть дружеские отношения. Другими словами, они не смогут сотрудничать друг с другом. Селия наклоняется вперед, ее симпатичная попка немного покачивается. Как бы то ни было, правительство в каждом городе тоже повсюду, от республиканизма до монархии, от теократии до автократии. Пока не произойдет ничего радикального, им будет сложно создать союзную силу, и они не должны проявлять особого интереса к внешнему миру, поскольку они привыкли быть самодостаточными. Я вижу, тогда все будет хорошо, если мы ринемся первыми. Так что пока мы в безопасности. В любом случае наша территория никогда не была связана с границами. Майло и Селия одобрительно кивают, а Тристан засыпает. Селия бьет Тристана по голени, заставляя его корчиться на полу от боли. Далее, на западной стороне границы находится демократическая нация Либатис. Демократическая нация, я никогда раньше не слышал такого названия. Их система правления, демократия, или, другими словами, граждане выбирают человека, который правит ими. Ха, горожане сами выбирают себе правителя. Это смешно, в отличие от Сели и Майлы, находящихся в шоке. Тристан начинает говорить, вероятно, потому, что боль в ноге мешает ему уснуть. Видите ли, Либатис знаменит. Люди равноправны, особого привилегированного класса не существует. Даже если президент тот, кто наделен высшей властью, вдруг начнет избивать людей в городе, его будут судить по закону, а затем бросят в тюрьму. Но такого идиота президентом не выбрали бы, добавляет в конце Тристан. Понятно, значит, все граждане выбирают человека над собой. Интересно, судя по всему, правитель избирается большинством среди самых влиятельных людей в республиканской нации, так что выбор всех жителей будет совершенно другим. Но мне интересно, что произойдет, если выбранный человек будет надоедливым идиотом, который просто болтает. Это всего лишь предположение, но у них должна быть хорошо обученная армия численностью около 50 000 человек. Более того, их экономическая мощь, а также их население должны составлять около миллиона, и они, вероятно, не будут противником, на которого мы можем смотреть свысока. Другими словами, нам нужно уделять им особое внимание. Леопольд медленно качает головой. Нет, Галдония уже начинает переговоры об условиях мирного договора с этой страной. Демократия означает, что нация будет отражать мнение граждан. По крайней мере, мы должны суметь избежать войны с этой страной. Исторически сложилось так, что они редко стремятся сами начать войну.